Слышишь голос мой, слышишь, говорю я небу, спасибо, ты пришла ко мне, словно ангел, улыбаясь, красиво. Говорят, что есть та любовь, что безгранична. Я знаю, среди всех имен есть одно твое, Афина, моя, обниму тебя и вновь растаю, обниму тебя, ты есть мой мир, обниму тебя, и ты узнаешь, как бьется сердце в такт с твоим. Слышишь голос мой? Я тебя так ждал сквозь годы и время. Ты мне даришь свет, счастье быть отцом ты даришь мне нежность. Говорят, что любовь, что безгранична, ты знаешь, среди всех имен есть одно твое, Афина, моя, обниму тебя и вновь растаю. Обниму тебя, ты есть мой мир. Обниму тебя, и ты узнаешь, как бьется сердце в такт с твоим. Обниму тебя, и ты узнаешь, как бьется сердце в такт с твоим.